«Нет-нет-нет!» — воскликнул я. «Надеюсь, вы поймете мою тревогу. Я сказал совсем не так». «А, вспомнила, как Орлан!» — поправилась дочь Мимлы. Однако ее мама удивленно воскликнула. «Что ты говоришь? Стало быть, ты не придешь к обеду?» «Ах, мама!» — сказала дочь Мимлы. «Когда ты в следующий раз увидишь меня, я буду самой большой Мимлой на свете. Отправляемся сейчас же?» «При ближайшем рассмотрении, пожалуй, лучше основать колонию», — упавшим голосом ответил я. «Хорошо», — бодро сказала дочь Мимлы. «Смотри, мама, я заправская колонистка и покидаю родной дом». «Дорогие читатели, в ваших же интересах предупреждаю, будьте очень осторожны с Мимлами. Они интересуются всем и никак не могут взять в толк, что ими не интересуется никто. Итак, волей-неволей мне пришлось основать колонию в составе дочки Мимлы, зверка-шнырка и супротивки. Мы собрались в покинутой штурманской рубке Фредриксона. «Так вот», — сказала дочь Мимлы, — «я спрашивала у мамы, что такое колонист, и она ответила, что это когда живешь насколько можно ближе друг к другу, потому что одинокому плохо. А потом начинаешь страшно ссориться с другими, потому что это куда приятнее, чем тогда, когда ссориться не с кем. Мама меня предупреждала». После этих слов воцарилось неодобрительное молчание. «Когда нам начинать ссориться? Прямо сейчас?» — боязливо спросил зверок-шнырок. «Я страшно не люблю ссориться. Прошу прощения, но ссориться — это так плохо». «Это все не так!» — воскликнул супротивка. «Колония — это место, где живешь в мире и покое, как можно дальше друг от друга. Время от времени случается ЧП, а потом опять мир и покой. Например, можно жить на яблоне. Песни, солнце, спать утром долго-долго, понимаете? Никто не шныряет вокруг, не жужжит тебе в уши про серьезные дела, мол, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Да пусть все делается само собой». «А все может делаться само собой?» — спросил зверок-шнырок. «Конечно», — мечтательно произнес супротивка. «Надо только оставить все так, как есть. Апельсины растут, цветки распускаются, и время от времени нарождается новая супротивка, чтобы есть их и нюхать. И каждому светит солнце». «Нет, это не колония», — воскликнул я. «Колония, по-моему, это нелегальное общество. Общество, которое делает что-нибудь неслыханно приключенческое и немного жуткое. Что-нибудь такое, на что не осмелится никто другой». «Что именно?» — поинтересовалась дочь Мимлы. «А вот увидите», — таинственно ответил я, — «в полночь на будущую пятницу. То-то вы рты раскроете!» Зверок-шнырок крикнул «Ура!» Дочь Мимлы разразилась аплодисментами. Однако ужасная правда была такова, что я понятия не имел, что именно я придумаю для них в полночь на пятницу. Мы тотчас разошлись в поиске абсолютной самостоятельности. Супротивка обосновался на яблоне возле дома Мимлы. Дочь Мимлы заявила, что она каждую ночь будет спать на новом месте, чтобы чувствовать себя независимой. А зверок-шнырок решил по-прежнему жить в своей банке из-под кофе. Я не без скорби поселился в штурманской рубке. Она высилась на одиноком утесе и весьма напоминала выброшенный на берег обломок кораблекрушения. Мне явственно помнится, как я стоял и смотрел на старый Фредриксонов ящик с инструментами, который Хемули из гвардии самодержца списали в металлолом, сочтя его недостаточно изящным для придворного изобретателя. Мне думалось, именно сейчас я должен измыслить нечто не менее замечательное, чем изобретение Фредриксона. Ну как мне произвести впечатление на мою колонию? Вот все ходят и ждут, и пятница на носу. А я наболтал столько лишнего про то, какой я одаренный. На мгновение небо показалось мне совчинку. Я смотрел на катившие мимо волны и видел своим внутренним оком, как Фредриксон все строит и строит и строит и все время делает новые открытия, напрочь забыв про меня. Я думал, что бы мне родиться Хатифнатом, под неустойчивыми дрейфующими звездами Хатифнатов, и почти хотел, чтобы никто не ждал от меня ничего иного, чем стремление также дрейфовать к недостижимому горизонту, ни о чем не говоря и ни о чем не заботясь.